Достопримечательности Урала. Протяженность Уральского хребта более 2500 километров от Северного Ледовитого океана на севере до степей Казахстана на юге. Самая высокая точка — гора Народная, высота ее 1895 метров. Формирование гор началось около 350 миллионов лет назад. В прошлом на месте Урала было море. В 1842 году здесь был найден самый крупный золотой самородок, массой чуть больше 36 килограммов. Сейчас он хранится в алмазном фонде Московского Кремля. Уральские горы известны богатыми залежами угля, нефти, газа и калийной соли. Здесь добывают золото, платину, кварц, медь, малахит, аметисты, сапфиры и рубины. На Урале больше 30 тысяч озер. Самое высокогорное озеро на Урале – Зюраткуль. Находится оно на высоте 724 метра. На берегах Зюраткуля было обнаружено 12 стоянок древних людей, живших 6-12 тысяч лет назад. Национальный парк Таганай в Челябинской области. Старейшие горные хребты, реликтовый ельник, 40-метровые столбы-останцы «Три брата», большая каменная река. Гора Карандаш – самая старая гора Уральского хребта. Ее возраст – 4,2 миллиарда лет, что делает ее младше всей планеты Земля всего на 400 миллионов лет. Высота Карандаша сейчас чуть больше 600 метров. Горная порода израндит, из которой состоит Карандаш, по химическому составу очень близка к мантии Земли. В Пермском крае находится Кунгурская пещера, образованная несколько тысяч лет назад, когда дождевые и талые воды вымыли в ледяной горе полости и тоннели. Даже в самый разгар лета в Кунгурской пещере царит зима, студеное дыхание которой ощущается уже на входе. Общая длина всех ходов составляет около 5700 метров. В городе Соликамске в 17 веке добывалось около 70% всей соли в стране. Аркаим – укрепленное поселение бронзового века, входящее в состав так называемой «страны городов». Это памятник древней цивилизации, жившей 4000 лет назад на территории современной Челябинской области. Озеро Тургаяк в Челябинской области называют «младшим братом Байкала». По прозрачности водоем занимает второе место в России. В ясный день дно видно на глубине до 17 метров, в Байкале — до 30 метров. Остров Веры на озере Тургаяк имеет мегалитические сооружения, датированные 4-м тысячелетием до нашей эры. Ребята, Урал разгадан, что там следующее? Смотрите, сейчас открою файл. Накормит рыбой славный остров, что вдалеке от всей земли, и манит маяком и лежбищем тюленей, с соседом больше не делим, чудесные берега и бухты, что ссыльным местом некогда являлись, возьмите с сей земли цветок. О, я знаю, лежбище тюленей — это когда наш класс на физкультуре пресс качает. Ха-ха. Стоп, кажется, я догадываюсь. Остров вдалеке от всей земли. Имеется в виду вдалеке от материковой части России. Рыба, тюлени, красивые маяки, бухты. Это же Сахалин. Точно. Только не понимаю, что значит место являлось ссыльным, и он больше не делим с соседом. Сейчас расскажу. Я из Южно-Сахалинска, начала Катя. Россия и Япония часто спорили за владение территорией острова. Город в 1905-1946 годах назывался Тоёхара. Все потому, что после русско-японской войны южная часть острова стала принадлежать Японии. После Второй мировой войны Сахалин вернулся в состав СССР, и город стал Южно-Сахалинском. Не знала, что Сахалин был ссыльным местом. «Эх, отправил бы меня кто в ссылку на Сахалин», — мечтательно произнесла Ольга. «Ха-ха-ха! У нас очень красиво, Оль, приезжай в гости. А вот возьму и приеду». «Ребята, сегодня все славно потрудились, так держать!» Остается еще два задания. Всем пока! До завтра, ребят! Спокойной ночи!